и утащила Юрия на территорию завода. Отреагировали они слишком поздно, и химеры и демоны рванули внутрь, когда двойника Юрия уже пристегнули блокираторами к алтарю, отчасти похожему по строению на цветок лотоса с лепестками. Тот не подавал никаких признаков жизни либо сознания, а вокруг черных каменных лепестков лежали трупы с торчащими из груди рукоятями кинжалов. Кратхан попытался было сунуться внутрь и вытянуть двойника Юрия, но Кхимару пришлось отозвать его. «Нет, двойник – это допустимые потери. Главное, что он жив. Не суйся. В безмагической зоне ты значительно сильнее тратишь его резерв и силы на поддержание физической формы. Отпусти». Кхимару отдал приказ, взвешивая все «за» и «против». Да, он старательно вливал Юрию алхимию сквозь стиснутые зубы, видел, как сосредоточен его невидящий взор, как покрылся морщинами его лоб. Видимо, что-то такое он видел в кошмаре Светлова, что его необычайно заинтересовало. Но сражение еще не было закончено. И Юрий – сильный мальчик, и он выберется из ловушки, как только почувствует опасность для себя. Шоковая терапия на их неожиданного воспитанника действовала лучше всего. Безопасность его тела они обеспечили, но сами войти в малый алтарный зал Махашуньяты среди черных базальтовых камней с жертвенником демоны не могли. Это было бы равносильно потере всех сил и опустошению Юрия. Поэтому им пришлось просто ждать. Земля ушла у меня из-под ног. В следующий момент, сфокусировав зрение, я оказался посреди военного лагеря. Эту непередаваемую смесь запахов ни с чем не спутать. Дым костров, кислятина застарелого пота, приторно-сладкий вкус крови с нотками гноя сукровицы. Я, как сторонний наблюдатель, видел происходящее, но не спешил вмешиваться, как в случае с Климом Волошиным. Нас связало со Светловым накрепко его кровью, и я, словно заботливый отец, ведущий дочурку в кафе со сладкой ватой, вел патриарха вражеского рода сквозь его кошмар. Вот только здесь вместо кафе был расчерченный прямо на земле сложнейший конструкт. Вместо столика со стульями – окровавленный плащ, на котором лежало тело, отдаленно напоминающее моложавого Игната Сергеевича. Кожа на нем пузырилась, мышцы расползались, а кости рассыпались под воздействием не то кислоты, не то чего-то подобного в виде зеленоватой слизи. Светлов харкал кровью через оголенные челюсти и как будто выплевывал изо рта розовые куски остатков легких. При этом я видел бабушку. Выглядела она чуть моложе, чем сейчас. Отчаянно жестикулируя, она твердой рукой, тем же жезлом, который постоянно висел у них на поясе, вычерчивала конструкт, распихивая ногами ошметки тел, как звериных, так и человеческих, и пытаясь завершить схему узлов сложнейшего конструкта на пропитавшейся кровью земле. Я присмотрелся и с удивлением понял, что это не земля, а песок. Огромные слои песка. Ей помогало сразу несколько архимагов. По цвету аур удалось определить их старых знакомцев Волошина с Морозовым. Остальные были мне незнакомы. Я оглянулся. Наверное, надо было посмотреть, что за конструкт вычерчивала бабушка с другими архимагами, но отчего-то мне казалось, что стоит мне спросить, она обязательно расскажет и покажет его. Меня сейчас интересовало больше другое. Я оглядывался по сторонам и видел картину измотанного, находящегося не одну неделю и даже не один месяц на марше войска. Измученные, истрескавшиеся от жары лица, загорелая кожа, покрытая слоями грязи, пыли и песка, на данный момент еще и крови. Ведь в армии были не только маги, но и простецы, и тем переходы давались куда сложнее. Я услышал стоны боли, которые тут же отозвались во мне горечью и желчью. Где-то рядом умирали наши химеры. Чуть в стороне, на таких же изорванных плащах, лежали бабушкины химеры. Причем вид у них был не намного лучше, чем у Светлова. Они буквально распадались на глазах. Не знаю, как и почему, но я чувствовал их боль. Даже не представляю, что должна была сейчас ощущать бабушка и как она умудрялась сохранять концентрацию при таких воздействиях. Но ее дрожащие руки продолжали вычерчивать сложнейший конструкт. Срывающимся осипшим голосом она даже поторапливала своих помощников. «Скорее, иначе он отдаст богам душу до того, как мы сможем использовать его смерть на благо империи!» Я не удержался и подошел к расстеленным на песке плащам и коснулся кожистой головой одной из умирающих химер, пытаясь поддержать ее в смерти и забрать всю ее боль. Если бабушка не могла это сделать, то я решил сделать это за нее. Стоило моей эфемерной ладони коснуться химеры, как та взглянула на меня осмысленным благодарным взглядом, а после попросту рассыпалась в прах. Я повторил это прощание еще с 9 химерами, и все они как одна будто видели меня и понимали, что я делаю, прощаясь со мной. Что это были за химеры? Они были отчасти похожи на летучих мышей с огромными кожистыми крыльями и крепкими цепкими лапами. Чуть приглядевшись, я понял, что следы от когтей этих лап остались на плечах и предплечьях у Светлова. Судя по всему, бабушка отправила наших химер вытащить эту скотину откуда-то, и из-за этого пострадали и химеры, и он. Но все-таки она его вытащила. А он теперь таким способом ей отомстил, устроив охоту на весь ее род. Во мне всколыхнулась волна не просто злости, а ненависти. «Неблагодарная ты тварь!» Но мое внимание, кроме криков бабушки, постоянно поторапливавших остальных участников ритуала, привлекла и зеленая стена на горизонте. Напротив нее выстроилось несколько одиноких фигур, протянувших руки в ее сторону. Судя по белесым потокам, исходящим из их ладоней, это были маги воздуха, удерживающие накатывающую зеленую волну некой дряни, скорее всего, еще и отравленной. Я предполагаю, что именно оттуда химеры вытащили Светлова. За валом этой ядовито-зеленой херни виднелась приземистая башня с острыми зубцами и толстыми кусками стен, как у пограничных состав. Чем дольше я вглядывался, тем больше подробностей проявлялось. С двух сторон от нас виднелись остроги гор, то есть в жертву Светлова приносили, пытаясь перекрыть проход в долину и силой запечатать проход. Я вернулся к Светлову, от которого остался практически один скелет, и тот уже начинал оседать трухой на окровавленный плащ. В момент, когда грудная клетка Ивана Сергеевича в последний раз попыталась подняться и сделать вдох уже несуществующими легкими, то ли по инерции, то ли ветер качнул ее вверх, из его тела ввысь взметнулся просто огромнейший столб сапфирового света. Ядовито-синий, выжигающий взгляд гриб накрыл сразу же всю долину словно зонтиком. Один из секторов синевы уперся в болотную хмарь, маги же, до того удерживающие вражескую волну, осели обессиленными на месте, даже не пытаясь спастись от яркого режущего глаза света. Уж не знаю как, но мне удалось взглянуть в последний раз на тело Светлова, чтобы заметить, как в этот момент его покидала душа. М-да, таких эффектов я не ожидал увидеть. Души же вроде бы только маги смерти могут видеть. Хотя... может, это я, как автор кошмара, имею более расширенные возможности? В любом случае, душа патриарха бесновалась со страшной силой. Я даже слышал его яростные, полные отчаяния крики. «Нет! Не может быть! Я не могу умереть! Омлет! Я выжил! Этого не может быть! Это не я! Это не со мной! Амулет! Свет меня спас! Амулет уничтожьте!» Я нахмурился, разглядывая дымку его души. На шее у Светлова арканом затянулась удавка вроде той, что сжимала горло у Юмы. Конец этой удавки уходил явно сквозь и лазурную, и зеленоватую облачную пелену. Туда, откуда накатывала хмарь. Душу патриарха кто-то заарканил клятвой и утаскивал в уплату после смерти. Кто? Какой-то свет, о котором кричал Светлов? Пустота? Или кто-то еще? Но додумать эту мысль мне не дали, ведь кто-то из магов смерти принялся остервенело копаться в золе, оставшейся от тела Светлова. Обнаружив трузу горного хрусталя на кожаном ремешке, маг смерти переломил его, прикрывая лицо рукой. Амулет вспыхнул белоснежным светом, и как будто время повернули вспять. На скелете Светлова вновь начали нарастать мышцы, нервы, кожа и даже волосы. Я успел насмотреться при создании химер, как это выглядит. Так вот, Светлов с помощью амулета полностью воссоздал свое тело. Единственное, что источник у него был слабоват по сравнению с тем, что был. Мощности амулета не хватило, чтобы полностью вернуть былое могущество патриарху. Маг смерти сориентировался быстро. Использовав изумрудную плеть своей силы, он перехватил душу Светлова и без церемоний затолкал ее обратно в быстро восстанавливающееся тело. Ему пришлось какое-то время потягаться с неизвестным, перетаскивая душу Игната Сергеевича словно канат. Но Керимов справился. Цвет его магии был значительно насыщеннее, чем у Мурада и Селима, да и толщина плети вызывала уважение. Там не плеть была, а витой корабельный канат. Видимо, бывший патриарх рода Керимовых имел 10-й полновесный ранг, а не восьмерку, от которой принято было отсчитывать статус архимага. Отчего-то меня коснулась грусть. А ведь еще полсотни лет назад Черная Сотня была монолитом. Без раздумий и бабушка, и Керимов бросили все силы, спасая Светлова. Когда все успело так перемениться? От дальнейшего просмотра чужого кошмара меня отвлекло чувство тревоги, заворочившись где-то в груди. Я сконцентрировался и попытался выбраться из чужого кошмара. Раньше мне это удавалось. Правда, раньше я мог воздействовать на реальность сна, помогая хозяевам кошмаров. Сейчас же мне, напротив, хотелось сделать для Светлова какую-то гадость, тем более, что эта сволочь явно заслуживала всего того, что с ней происходило. Поэтому, задавив в себе желание сразу же покинуть кошмар, я дождался, пока он вновь пойдет на второй круг, и что есть силы дернул с запястья Игната Сергеевича тот самый амулет, который вернул его к жизни. Его хрипы ужаса были усладой для моих ушей. «Мучайся, тварь, мучайся! Мучайся так, как мучилась моя мать! Мучайся так, как мучилась моя бабушка!» Откинув амулет за пределы конструкта, я хотел бы посмотреть, что предпримет наш семейный враг, но все же чувство опасности пересилило, и я вывалился из кошмара. На то, чтобы сообразить, где я и кто я, потребовалось время. Воспоминания и ощущения навалились все разом. Мне ведь нужно было вернуться не только в собственное тело и сознание, мне нужно было держать под контролем еще и двойника с химерами, запитанными на мой резерв. И как только я осознал происходящее, то понял, что это мое попадание в кошмар было сродни попаданию в собственное ничто. Я потерял контроль над всем. Словно сквозь вату до меня доносилось шипение Химару. «Приди ты в себя! Вернись в двойника! Твой двойник на жертвеннике!» Тряс он меня, и что есть силы, бил меня по щекам. Однако то ли от неумения, то ли от отсутствия практики, быстрее отозвались все-таки химеры. И если уж я не успел убить Светлова собственными руками, то медлить больше не стал. Я отдал приказ разорвать его. Глазами горгов я видел, с каким удовольствием они вгрызались в тело патриарха рода Светловых, мстя за наши потери. И только после того, как отследил, что дело сделано, я все силы направил на взятие под контроль собственного иллюзорного двойника. Но стоило мне вернуть контроль и взглянуть на мир глазами своей иллюзорной копии, я увидел склонившуюся надо мной Юкиону. После короткого замаха мне в грудь ударил осколок обсидиана, наскоро обточенный под кинжал. Боль обожгла с такой силой, будто внутри разлился яд. Хотя нет, яд бы обезболил. Нет, скорее, нечто живое и хищное вгрызалось в мое нутро, пытаясь отыскать, чем поживиться. Словно спрут оно шевелилось щупальцами, сворачиваясь кольцами, и искало. Я же онемел от боли и беспомощности. Меня приковали кандалами с блокираторами, так что я не мог пошевелиться, лишь вертеть головой. «Да демоны тебя раздели! Где мой источник?» Шипела Юкиона и уже собственными пальцами попыталась пролезть в рану, тем самым как-то помешав кинжалу. От боли потемнело в глазах, и меня выбросило из моего иллюзорного двойника. «Боги! Мне уже приходилось чувствовать смерть химер, запитанных напрямую от меня, но смерть двойника чувствовалась несколько иначе. Она чувствовалась, как будто убили меня. Причем я не был уверен, что ритуал уже завершен. Меня явно собирались препарировать, как и остальных архимагов, изъяв источник и пересадив его к кому-то. Возможно, что и Юкионе, если пустота верила, что я все еще являюсь ее носителем. Но было что-то еще, что требовало моего немедленного вмешательства. В последний момент, вылетая сознанием из тела, из-под прикрытых век собственной иллюзорной копии, я рассмотрел еще два знакомых тела. азиатку с вишневыми волосами и Леонтьева, подпирающих черные камни жертвенника. У обоих в груди торчали черные рукояти самодельных каменных кинжалов. Судя по всему, их принесли в жертву. Что бы ни замыслила Юкиона, но максимум спустя минуту она либо не обнаружит внутри меня магического средоточия, либо сам двойник исчезнет, погибнув. Превозмогая дичайшую боль, я оттолкнул Кимару, залпом выпил протянутую мне склянку с эликсиром и тут же открыл портал в середину Черного Лотоса. Зная, что это выжжет мой резерв под ноль, я все же решил рискнуть. И мне повезло. Портал открылся аккурат за спиной у Юкионы. Мне хватило всего одного движения для того, чтобы свернуть ей шею с тихим щелчком. Тело японской архимагички с шелестом шелкового кимоно осело на дощатый пол. Мне некогда было разглядывать собственный полутруп на жертвеннике. Меня сейчас беспокоили два совершенно иных тела. Как ни странно, магическое зрение все равно осталось при мне как пассивная способность. Благодаря ему мне удалось рассмотреть, что Юмы и Леонтьева объединяла золотистая нить, состоящая из пыльцы единственных оставшихся крох энергии, подсвечивающей ауру иллюзионистки. Уже ощутив на себе принцип действия кинжалов, я не сомневался, что и в Юма с Леонтьевым они пытались выгрызть последние крупицы неизвестной мне магии или силы. Мои люди были все еще живы, но какой ценой? Перво-наперво я снял кандалы у них с рук и ног. Для этого пригодились острые когти Горга. Вот уж до чего мне повезло с животной ипостасью. Не уставал благодарить богов за такой подарок. Затем я попытался связаться с химерами сестры, чтобы открыть портал сразу к ней. Но у меня ничего не вышло. Как будто сила не слушалась меня. Тогда я плюнул и попробовал открыть портал наугад в кабинет к бабушке. И снова тишина. А ведь раньше получалось даже с полностью опустошенным резервом. Я ни черта не понимал. Можно было взвалить на себя Леонтьева и вытащить, но его связывала неразрывная нить силы с Юме, и я не хотел рисковать ее случайным обрывом. Двоих же их тащить мне представлялось разве что за шиворот, что было не самой подходящей транспортировкой для людей с кинжалами в груди. Но мои сомнения развеяла Юме. Иллюзионистка подняла на меня измученный взгляд вишневых глаз, внутри которых искрилась та же золотистая пыльца, что еще пыталась удержать в их телах остатки жизни. Из приоткрытых губ ее текла струйка крови, но магичка все же смогла прошептать. «Камни, алтарь, глушат все, выйди!» После этого глаза ее закрылись, а грудь и вовсе перестала подниматься. Камни, обращенные к алтарю, были исписаны всевозможными рунами и чьей-то кровью. Не раздумывая ни секунды, я покинул средоточие чужой силы. В груди начало жечь с новой силой, как будто бы я снова ощущал смерть своего двойника. Или же меня проткнули раскаленной кочергой и принялись наматывать на нее все внутренности. Но стоило выйти за пределы лотоса, как я услышал за спиной каркающий собственный голос. «Брат, это ты?» Конец седьмой книги. Текст читал Александр Солоненко.